Глава 19. Треббия. Целью соединения армии Моро и Макдональда являлось решительное сражение. План французских главнокомандующих состоял в следующем. Макдональд двигается через Модену и Парму к реке По, а затем, прикрываясь справа рекою, а слева горами, идет к Тортоне. Моро, слишком слабый для самостоятельных действий против главных сил Суворова, пробивается на восток, навстречу Макдональду. Карта показывала, что в случае удачи замысла французов соединение Моро и Макдональда произойдет, вероятнее всего, на берегах реки Требби. Суворов справедливо считал себя недостаточно сильным для сражения с соединенными силами французов. Поэтому он приказал австрийскому генералу Краю снять осаду с Мантуи и идти с корпусом в 12 тысяч человек на Пьяченцу при впадении Требби в По, чтобы соединиться с Суворовым на поле предстоящей битвы. Край в ответ прислал собственноручный приказ австрийского императора, который запрещал снимать осаду Мантуи, чтобы не случилось. Край ограничился тем, что послал отряд под командой генерала Гогенцоллерна к Модене. Суворов был предоставлен самому себе. Макдональд двигался по большой дороге на Пьяченцу, тесня австрийцев на запад, в расчете, что Моро идет ему навстречу, и что где-то в верховьях Требии его левый фланг сомкнется с правым флангом Моро. 15 июня Суворов стремительно двинулся навстречу Макдональду, который успел оттеснить корпус Отто от Пьяченцы и далее до речки Тидоне, параллельной Требии. Считая, что Суворов с главными силами еще далеко, Макдональд задумал нанести Отту сокрушительный удар. 17 июня французы атаковали Отто, хотя Макдональд мог располагать только половиной своих сил. Вторая половина находилась еще в пути. Дивизия Домбровского, составленная из польских эмигрантов, сделала попытку обойти австрийцев с правого их фланга. Видя перед собою главные силы французов, Отто хотел отступить. В это время подошел Мелос. Он привел несколько тысяч русских и австрийцев. Французы продолжали настойчивые атаки. Над австрийцами, казалось, навис неотвратимый удар. Мелос послал Суворову отчаянный призыв поспешить на помощь. Мелосу всегда казалось, что участок фронта, где он находится и командует самый важный и самый опасный, наиболее угрожаемый. Он дал бы приказ об отступлении, но боялся Суворова, хорошо запомнив урок, данный ему главнокомандующим перед Кассано, когда австрийская пехота промочила ноги. Мелос решил держаться. Просьба поспешить, обращенная к Суворову, заставила его только улыбнуться. Грозная лавина русских войск уже катилась, приближаясь к месту боя. Суворов знал, что предстоят события решающие. Его приказ, отданный о начале марша против Макдональда, начинался словами: «Неприятельскую армию взять в полон». От первого до последнего слова приказ Суворова был проникнут уверенностью в победе. Команда «Стой!» приказом отменялась, предписывалась. Не развлекаясь напрасной перестрелкой, действовать холодным оружием, чтобы подчеркнуть значение штыкового удара в предстоящей битве. Суворов приказал пехоте отточить наново штыки, сам пробовал рукой острыляний и в одном батальоне приказал переточить штыки еще раз. Вначале поход против Макдональда происходил под проливным дождем, по дорогам до нельзя испорченным. Через реки переправлялись без мостов бродом, причем маршруты в обход удлинялись. Этапы были заданы предельно длинные. Войска изнемогали. Дожди сменились с невыносимым зноем. Колонны на походе растягивались. Верные своему правилу, голова хвоста не ждет, Суворов требовал ускоренного марша, напрягая последние силы солдат. Получив от Мелоса отчаянный призыв о помощи, Суворов приказал, чтобы передовые части пехоты двигались бегом, поручил их Багратиону, а сам во главе четырех казачьих полков поскакал к месту битвы. Мелос едва держался и уже готовился искать спасение в ретираде, когда увидел в тылу своем огромное облако пыли, приближался с конницей Суворов. Окинув взором поле битвы, Суворов послал казаков против конницы Домбровского. Поляки, вооруженные саблями, не выдержали казачьего удара в пике и показали тыл. Французы видели перед собою казаков в первый раз. Чернобородые и чубатые донцы в высоких шапках. Их визг и гиканье вызвали в рядах французской пехоты смятение, подобное тому, какое в этих же местах испытали 2000 лет назад римские легионеры, когда их атаковала нумидийская конница Ганнибала, одетая в плащи из львиных шкур. Французы замялись. На бегу подходила пехота Багратиона, и прямо с марша вступила в дело, хотя в ротах много народу отстало. Левое крыло французов, отстреливаясь и переходя в штыковые контратаки, отошло за реку Тидоны. Французы построили каре, но не устояли. Драгуны Багратиона прорвали фасы и каре и рассеяли французов. Последние отошли с большими потерями на правый берег Тидона. Бой кончился к закату солнца. Подходили отставшие части союзников, и к ночи против Макдональда на левом берегу Тидоны стояла вся армия Суворова. А Макдональд всего несколько часов назад легковерно считал, что Суворов находится от него на расстоянии нескольких переходов. У французского главнокомандующего в боевом порядке стояло только 2/3 армии. Остальные войска находились на расстоянии дневного перехода, поэтому Макдональд отступил за Требью. Бой не мог не возобновиться на следующее утро. Суворов не достиг еще поставленной цели — разгрома армии Макдональда. А в тылу уже начал наступление Муро. Он мог разбить оставленный Суворовым в арьергарде корпус Бельгарда. Тогда союзная армия очутилась бы между двух огней. Остановившись на ночлег в городке Джованни, в доме виноградаря, Суворов сумрачно выслушал от собравшихся генералов поздравления с победой. Затем он заговорил по-немецки. «Педанты вменяют мне в вину, что я натуралист». «Натурализм? Да, я следую природе. Наш маневр натурален. Мы идем против солнца, иначе говоря, против часовой стрелки. Таковы все естественные движения на земном шаре и в северной его части. Против солнца кружатся над землей вихри. Против солнца ходят хороводом люди в танце. Мы завтра, как сегодня, заходим правым плечом. Преследование неприятеля продолжается. Маркиз Шатуалер, распишите марши на 6 миль вперед. Правый фланг главной силы. В середине генерал Ферстер. Правый и средний колоннами командует Розенберг, левый — фельдмаршал Меллес, опираясь на реку По. Он будет, по крайней мере, в том спокоен, что никто не будет щекотать его под левую мышку. Генерал Фрейлих с резервом за средние колонны, чтобы подать помощь влево или вправо, куда потребуется. Пароль австрийцам — Колин. Пусть вспомнит, что они под Колином били Фридриха II. Лозунг «Святая Тереза». Подробной диспозиции не будет. Избегать лишних передвижений частей. Люди устали. Рано не будить. До боя накормить солдат. Атаку начинать, когда солнце поднимется выше, чтобы оно не било нам в глаза. Действовать холодным оружием. Смотрите вправо, господа. Гнать неприятеля беспощадно. Покоряющимся давать пардон. «Команды стой не подавать! За отступление под суд!» Голос Суворова к концу речи постепенно падал, переходя в неясное бормотание. Он глубоко втянул ноздрями воздух, сладко всхрапнул, сомкнул глаза и очень натурально клюнул носом. Это было принято за отпускающий поклон. Генералы, стараясь не шуметь, встали, поклонились и на цыпочках вышли из комнаты. Остался один Багратион. Суворов воспрянул. Сна у него не было ни в одном глазу. «Завтра, князь, вам придется иметь дело опять с Домбровским. Он будет скакать впереди», — сказал Суворов. «Да, он храбр». «Покажись ему, князь. Непременно покажись, впрочем, береги себя». Утром 18 июня армии противника оставались на местах, занятых к ночи. Суворов приказал начать атаку около 10 часов утра. Солдат хорошо накормили, они отдохнули. главный удар опять направлялся на левый фланг французов. До боя ранним утром Суворов проехал на коне в сопровождении Шателлера, Багратиона и Горчакова вдоль реки Треби по фронту правой и средней колонны. Суворов, молчаливый и задумчивый, пытался воскресить в памяти ту Требию, которая рисовалась его воображению больше полустолетия назад, когда он читал о битве Ганнибала с римлянами. Вот здесь, на этих берегах. Река 2000 лет хранила свое имя и по-прежнему катила к северу воды в плоских берегах, местами тинистых, местами песчаных. Те же травы, те же колючие кусты росли на речных островах. Осока и камыш кое-где окаймляли их берега. Но полная в древности студеной и мутной воды, река была теперь мелка и прозрачна. У заплеса играла мелкая рыбешка. Тогда дикие заросли покрывали отступающие на запад от реки холмы. Теперь по ним всюду виднелись возделанные виноградники, рощи, шелковицы, окаймленные по межам каменными оградами. Темные свечи кипарисовы, пламевидные кроны пинии означали места жилища. Тогда римляне коченели, переходя вброд реку, теперь жестоко палило солнце. Напрасно Суворов пытался оживить в сердце волнение того осеннего дня, когда он после бессонной ночи над книгой скакал на Шермаке по холмам Подмосковья, потом ринулся с кручи и переплыл с конем реку. Сердце молчало, точно все, что было, случилось не с Суворовым, а с кем-то другим, далеким и чужим. Суворов сказал Багратиону: — Видишь, князь Петр, почему французы упорно хотят сражаться на левом берегу? Лучше иметь Требью за собой, чем перед собой. Сообщение по фронту возможно только берегом или по самой реке. Нам сегодня надлежало быть на правом берегу. День кончится опять ничем. Живая вода. Главная тяжесть атаки снова выпала на правое крыло союзников. Французы, как и вчера, сопротивлялись отчаянно. На левом фланге Мелос атаковал французов слабо, хотя перед ним находилась всего одна бригада. Вопреки приказанию, Мелос удержал при себе резерв, когда поддержка потребовалась правому крылу. Ослушание Мелоса подвергло опасности всю армию. Неподдержанный вовремя, Багратион не мог развить своего успеха на правом берегу. Суворов покинул линию огня задолго до окончания боя. Макдональд удержался на правом берегу. Спустилась ночь. Бой затих. По обе стороны реки пылали бивачные огни. Темная река разделяла противников. Суворов ночевал на расстоянии 3 километра от реки. Вечером он всех испугал своим расслабленным видом. Боялись, что он занемог. Особенно удивило то, что к ослушанию Мелоса Суворов отнесся, видимо, равнодушно. На 19 июня Суворов не дал новой диспозиции. Осталось в силе прежнее расписание марша и преследования. Общее расположение сил союзников не изменилось. Только Мелосу было подтверждено, подчеркнуто строгое приказание, отправить резервную дивизию Фрелиха к средней колонне. Резерв был теперь в распоряжении генерала Ферстера. Суворов и на Требии не изменил своему обыкновению. Встав ото сна, обливаться холодной водой. И накануне только сердился. Мертвая вода! Неужели во всей Италии нельзя достать 2 ведер холодной воды? Сын хозяина, черноглазый Джованни, с удивлением смотрел по утрам на важного русского генерала, когда Суворова в дворе солдаты в 2 ведра окатывали водой. Стояла знойная погода, даже ночи не приносили прохлады. Вода в фонтанах была теплее парного молока. После обливания Суворов ногой и босиком бегал по замощенному каменными плитами двору. Мальчишка принялся бегать с русским генералом в запуске. — Довольно, — сказал Суворов по-итальянски. — Пойдем, Ваня, пить со мною чай. Джованни, Ваня согласился. За чаем Суворов достал из мешка небольшую поджаренную рыбку и сказал: «Вот мне из России прислали рыбу. Она называется пряник. Пряники у нас водятся в самых холодных реках, таких холодных, что у вас тут и в помине нет. Попробуй и скажи, хороша ли наша рыбка?» Ваня Джованни откусил рыбе голову и, подмигнув Суворову, спросил: «А почему сеньор русская рыба пряник отзывает медом?» «Потому, — ответил Суворов, — что в России у нас реки текут медом и молоком, а берега у них кисельные, по берегам растут белые деревья, стволы у них из рафинада, а листья — чистый зеленый леденец. Подует ветер, листья звенят серебряными колокольчиками». Джованни рассмеялся. «Таких рек не бывает. Эта рыба просто испечена из муки с медом». «Нет, право, так, — уверял Суворов. — Пряники водятся у нас в живой воде». Вечером, когда стемнело, мальчик тайком от всех вывел из хлева осла и, захватив с собою два кожаных ведра для воды, отправился в горы. Чуть светало, когда мальчишка вернулся домой с осликом, нагруженным водою, взятой на самой высокой горе. Вода в этом ключе так холодна, что в ней могут жить только форели, а по берегам ручья не растет трава. Это был ключ юной родниковой воды, впервые вышедшей из недр земли. Джованни дождался, когда Суворов проснулся, и предложил ему попробовать живую итальянскую воду. Сам он скинул штанишки, чтобы подать сеньору-генералу пример. «Не бойтесь, сеньор, я тоже буду купаться». Как не крепился Суворов, а выскочил из-под ледяной воды, когда его окатили из ведра на дворе. «Живая вода! Живая!» — кричал он. «Довольно! Еще! Еще!» — кричал Джованни, приплясывая и разбрызгивая воду. Его тоже окатили. Посинев и стуча зубами, мальчик говорил: «Сеньор, вы видите, в Италии есть живая вода?» «Да», — согласился Суворов. «Ты убедил меня. Не знаю, чем и как отблагодарить тебя». «Сеньор», — ответил Джованни, — «когда вы вернетесь домой, возьмите бочонок побольше, наполните его медом из самой холодной русской реки и напустите в него самых крупных пряников. Только не жарьте их, а живыми, и пришлите мне. Я их выпущу в ручей на горе и разведу в нем русские пряники. Наверное, они у нас приживутся». Суворов обещал исполнить желание маленького патриота. Купание в живой воде воскресило в памяти Суворова то, что он безнадежно пытался пробудить накануне. Вольно дыша, в легком полузабытии, он ощутил запах московского леса. Цвели липы на пушке, пахло медом. Только что прошел дождь. Сосны ели сурово и торжественно кадили ладаном смолы. Тонкие веселые березки, соревнуясь с елью и сосной, вздымали над ними на десятисоженную высоту прозрачной вершины. Солнце стояло высоко, и мокрая листва берез казалась хрустальной, блистала, переливаясь и сверкая. В могучем шуме древесных вершин Суворов ясно слышал детский лепет множества серебряных колокольчиков. От вчерашнего недомогания не осталось и следа. Вошел Багратион, тоже вставший из позаранку после бессонной ночи в накаленном за день доме виноградаре. Багратион осунулся. Глаза его ввалились, были в темных кругах. — Нехорошо, князь Петр, — сказал Суворов, взглянув на Багратиона. — Что делать, ваше сиятельство? — Хорошо, генерал, теперь под Москвой. — А в Грузии? — Ах, я не спал всю ночь, вспоминаю. Союзные войска перед полуднем начали строиться ввиду противника в боевой порядок. Французы ответили тем же. Они двинулись в атаку первыми, чтобы иметь реку позади себя. Хотя из-за подъема воды от выпавших в верховьях дождей течение Треби сделалось тише, зато там, где вчера воды было по колено, она стояла сегодня почти по пояс. Переправа давалась французам труднее, чем в первые два дня битвы. Они уже четыре раза переходили Требью. В этот день им пришлось, ретируясь, перейти реку в пятый раз. Разгром. Багратион получил приказание идти своим корпусом против Домбровского, который шел высотами, чтобы охватить правый фланг русских. Розенберг получил приказание Суворова смотреть вправо, не теряя связи с авангардом Багратиона. С кавалерией на флангах Багратион отважно кинулся в штыки. Напрасно Багратион вырывался на коне вперед, чтобы показаться Домбровскому. командир польской дивизии, берег себя. Поляки бились с мужеством отчаяния, но их порыв вскоре погас. Они не выдержали штыковой атаки, побежали, едва успели спастись за Требью. Увлеченный атакой, Багратион зашел вправо так далеко, что между его корпусом и войсками Розенберга образовался пустой промежуток около версты. Недаром Суворов приказал Розенбергу смотреть вправо. 15 батальонов французов ринулись в пустое пространство. Розенберг против них мог послать только 5 батальонов. Закипел неравный бой. Подавленные тройными силами, русские начали отступать, отдавая каждый шаг с бою. Багратиону грозило быть отрезанным. Розенберг поскакал к Суворову. Изнемогая от зноя, Суворов лежал в тени огромного камня в одной рубашке, заправленной в шаровары. Розенберг сказал ему, что солдаты не в силах больше держаться, следует отдать приказ об отступлении. Суворов ответил: «Попробуйте сдвинуть этот камень». «Не можете? Также невозможно и отступление. Изволить держаться крепко, ни шагу назад». Вслед за Розенбергом приехал Багратион. «Что, князь? Нехорошо, ваше сиятельство. Поляков мы прогнали за реку, но у нас убыль больше половины. Ружья от нагара перестали стрелять». «Да, князь Петр, нехорошо», — согласился Суворов. Он потребовал коня и поскакал на правый фланг, послав перед этим ординарца к Мелосу, чтобы тот усилил натиск на противника. Суворов надеялся, что Мелос оттянет на себя силы французов с их левого фланга. У Мелоса дело обстояло плохо. Не понимая того, что судьба боя находится на правом фланге, Мелос трусил и, вопреки повторному приказу Суворова, удержал при себе пехоту из резерва Фрелиха, отослав вправо только кавалерию. Когда к Мелосу прискакал ординарец Суворов с приказом перейти в атаку, Мелос, чтобы снять с себя ответственность, собрал полевой военный совет. Зная, что нужно Мелосу, военный совет решил: левая колонна союзников не в состоянии наступать и останется на левом берегу Треби, ограничиваясь обороной, пока Багратион не закрепится на правом берегу. Это постановление выводило из боя почти треть сил Суворова. Решение военного совета в сущности было изменой. Французы наступали по всей линии, угрожая прорывом в середине, и поставили в тяжелое положение правое крыло союзников. Суворов прискакал с Багратионом к войскам в том мгновении, когда солдаты дрогнули, и некоторые батальоны начали беспорядочно отступать. Появление Суворова ободрило солдат. Он как был в одной рубашке, безоружный, призвал солдат на помощь товарищам и сам повел их в атаку. Под барабанный бой пехота ударила еще раз на левый фланг французов. По отчаянной энергии атаки французы догадались, что с войсками идет сам Суворов. Его имя было уже для французов страшным. Они побежали. Домбровский, обескураженный трехдневными поражениями, видел это, но ничего не предпринял, оставаясь в бездействии на правом берегу Треби. Суворов поскакал в средней колонне. Здесь его появление на передовой линии боя оказало действие почти чудесное. Атакованные пехотой, драгунами и казаками французы обратились в бегство и укрылись за реку. На левом фланге у Мелоса войска обоих противников оставались на своих берегах. День кончился, войска расположились на ночлег. В ставку у Суворова собрались все генералы, русские и австрийские. Мелос отсутствовал. Суворов поздравил собравшихся с третьей победой и отдал приказ с раннего утра начать преследование противника. Всю ночь по обоим берегам Треби на протяжении длинного фронта пылали яркие костры и у французов, и у союзников. В 4 часа утра Суворов лично повел наступление в порядке, которого неизменно держался 3 дня. Казаки, переправясь первыми через Требью, донесли, что неприятеля нет. Выяснилось, что Макдональд оставил на берегу часть кавалерии лишь за тем, чтобы поддерживать огни, а его войсковые части ночью ушли по 3 дорогам. На правом берегу остались лишь пепел и головни костров. Кавалерия французов, выполнив свое задание, отошла, не принимая боя. Союзная армия перешла Требью. Казаки схватили шпиона. При нем нашли письмо Макдональда к Моро. Макдональд писал об огромных потерях и об отступлении, вызванном расстройством армии. Суворов приказал ускорить преследование, надеясь принудить Макдональда к сражению. Правая колонна союзников под командой Суворова настигла арьергард французов на реке Нури, стремительно напала на них и пленила 1000 человек. Макдональд не мог ввести в бой главные силы. Отступление французов превратилось в беспорядочное бегство. Суворов послал трубачей в окрестные селения возвестить о своей победе, а конница приказал сильно бить, гнать и истреблять неприятеля холодным оружием, но покоряющимся давать пардон. Остатки армии Макдональда укрылись в горах. Из 35 000 человек Макдональда осталось не более 14 000. Собрав их, он направился берегом моря в Геную, погрузив обозы и артиллерию на корабли. Общее число пленных французов на Треби превышало 13 000 человек. 22 июня Суворов дал отдых войскам, чтобы затем двинуться против Моро. Сражение при Треби закончилось. Суворов ликовал. Он предпринял движение на крепость Алессандрию, уже осажденную союзниками. Цитадель Алессандрии еще держался. Гарнизон производил частые вылазки. Моро, получив извещение о разгроме армии Макдональда, не решился принять бой и ушел в горы. В Алессандрии Суворов узнал, что пала Туринская цитадель. Заносчивый Фиорелло сдался с 3000 человек гарнизона. Всех их отпустили, на честное слово, не служить против союзников до окончания войны. Турине союзникам досталось 562 орудия, 40 000 ружей и около 700 тонн пороху, снаряжение целой армии. Возвратясь в Алессандрию, Суворов послал коменданту Алессандрийской цитадели предложение прекратить вылазки и терпеливо ждать своей участи. Подвезли тяжелую артиллерию, началась деятельная осада, во время которой в траншеях ранила маркиза Шателлера. Под угрозой штурма Алессандрийская цитадель сдалась. В цитадели было взято 105 орудий, 7000 ружей и много военных припасов. Вслед затем сдалась Мантуя, чего очень желали австрийцы. Солдат гарнизона в числе до 9000 человек Суворов отпустил на честное слово не воевать, а около 1000 офицеров оставил военнопленными. И в Вене, и в Петербурге, и в Лондоне ряд последних блестящих успехов Суворова произвел отличное впечатление. Павел Петрович возвел Суворова в князья с титулом италийского. Взятие Мантуи развязало Суворову руки и освободило значительные силы осадного корпуса для дальнейших действий. Суворов не мог считать кампанию законченной, пока существовала армия Мро. Бонапарт, узнав о неудачах французских войск, воскликнул: «Безумцы! Они погубили все мои победы!» Он решился покинуть свою армию, находившуюся в Сирии, и плыть во Францию, надеясь, что его корабль проскользнет мимо стороживших море англичан. В Южной Италии, за Пенинами, произошел ряд восстаний, а к августу вся Италия освободилась от французов. Один Моро еще удерживался в Генуе. В Швейцарии война шла вяло, австрийцы бездействовали, а русский корпус под командой Римского-Корского, посланный Павлом, еще не прибыл туда. Происки венского гофкригсрата против Суворова продолжались. Австрийские генералы все чаще отказывали главнокомандующему в повиновении. Шателлер, который был ранен, оправился от раны, но не вернулся в штаб Суворова. Маркиза обвиняли чуть ли не в измене, перехватив его письма, в которых он критиковал распоряжение Тугута. Суворов очень тужил, что потерял Шателлера. Утомленный непрерывными трудами, страдая от козни клеветников и недоброжелателей, Суворов решил спросить Павла Петровича об увольнении от должности главнокомандующего. Между Веной и Петербургом завязалась переписка, неприятная для обеих сторон.